Первой была Наида, истинный маг воды, ранг осилившего путь, не меньше. Она выглядела не совсем человеком, но и не совсем монстром. Высокая, гибкая, словно сотканная из самой воды. Ее кожа переливалась, как гладь темного озера, волосы стекали волнами, а в ее груди, с помощью ока, я разглядел, как мягко сиял кристалл воды. Она встретила мой взгляд без страха, с восхищением и обожанием. «Река впадает в океан, а жизнь переходит в вечность», — произнесла она мягко, ее голос напоминал перезвон капель дождя. «Я хочу, чтобы моя сила стала частью твоего океана, монарх». Она уже приняла свою судьбу. Второй, Дарион, хранитель света, истинный маг жизни и один из лучших лекарей племени. Человек, когда-то целитель, теперь жертва. Его руки могли врачевать, его жизнь была отдана другим. Теперь он отдаст ее мне. Кристалл жизни пульсировал мягким золотым светом, переливаясь с каждым ударом его сердца. Я прожил жизнь, даря ее другим. Его голос был спокоен, как у человека, который давно нашел свой ответ. Теперь я отдаю ее тебе, монарх. В его глазах не было страха, только спокойствие и уверенность. Третий, Вергис, жнец, сильный одаренный, тоже человек, высокий, черноволосый, с густыми бровями и тяжелыми веками. Он кутался в плащ из теней, который бесконечно менялся. Он был и не был одновременно, словно дежавю. Его присутствие холодило воздух. В его груди кристалл смерти сиял темно-фиолетовым светом. Я знал тысячи смертей, его голос был как шепот множества голосов, слитых в одно. Теперь я дарю тебе свою последнюю. Он сделал шаг вперед, и его тень потянулась ко мне. Пусть твоя тень примет меня. Я молча смотрел на них. Я чувствовал их решимость, их судьбы, их готовность. Я знал, что как только приму их кристаллы, они исчезнут. Их сущность станет частью меня, их магия сольется с моей, а их души останутся в глубинах моей памяти, вечным эхом их жертвы. Они знали это, и они выбрали этот путь. Я сделал шаг вперед, спросив: «Вы уверены?» Три голоса прозвучали в унисон. «Да, я готов принять ваш дар. Пусть ваши жизни станут частью моей силы, а ваша жертва – моим путеводителем к вечности и процветанию для всех разумных, бросивших вызов первым». Я протянул руки, и воздух вокруг задрожал. Сама ткань домена замерла, подчиняясь моей воле. Три сияющих кристалла – воды, жизни и смерти – пульсировали в унисон с биением сердец их носителей. Горящие руны под ногами вспыхнули ослепительным светом, очерчивая круги древней магии. Он воплощал высшую истину магии, единение ценой жертвы. Наида, Дарион и Вергис стояли передо мной спокойно. Они не умоляли, не боялись, не сожалели. Они уже перешагнули порог жизни. Словно по невидимой команде, их кристаллы начали высвобождаться. Первая двинулась Наида. Она сделала шаг ко мне, и с каждым ее движением ее тело рассеивалось в капли, становилось прозрачным, будто уходило обратно в мировые воды. Ее кристалл воды вспыхнул, и мгновение спустя разорвался в потоке чистой энергии, направляясь ко мне. Я вздрогнул, когда поток магии ворвался в мое существо. Океаны, шторма, древние реки, несущие жизнь миру. Я чувствовал все это сразу. Казалось, сама вода стремилась стать моей плотью, моими венами. Поток хлынул в мой кристалл, обволакивая его новым слоем магии. Я слышал голос Наиды, но теперь он звучал изнутри меня. «Теперь я часть тебя, монарх. Плыви дальше, но помни, даже самый великий океан знает границы». Ее тело исчезло, растворившись в синем сиянии. Следующим был Дарион. Он спокойно шагнул вперед, положил руку на свою грудь, и в этот момент его сердце остановилось. Кристалл жизни вспыхнул, превращаясь в чистую сущность всего живого. Волна тепла ударила меня, словно мощный импульс, заставляя трепетать само сознание. Я видел миллионы рождений, чувствовал силу каждой жизни, каждого первого вдоха, каждого цветка, что тянулся к солнцу. Боль исчезла, а смерть больше не казалась абсолютной. Я ощущал новое дыхание в себе, словно кто-то научил меня понимать саму суть существования и бытия. «Ты несешь не только разрушение, но и надежду, монарх», — шепнул мне голос Дариона. «Используй это мудро». Он рассыпался в потоке золотого света. Остался Вергис. Он не шелохнулся и не проронил ни слова. Он просто растворился во тьме, а его кристалл смерти, будто живое сердце, застучал, вырываясь из него. Тьма хлынула в меня. Я почувствовал, как мир умирает. Каждая смерть, каждая потеря, каждый миг, когда жизнь угасает, пронзил меня потоком бесконечной безысходности. Смерть не была тьмой, Она была тишиной, и в этой тишине я услышал голос Вергиса. «Ты теперь не только жив, но и мертв, монарх». Внутри души все всколыхнулось, и я почувствовал, как внутри меня бушевала буря. Мое тело, обжигаемое огненной энергией, дрожало от водяных потоков, ветер невидимо свистел в моих жилах, а земля, казалось, жаждала влиться в мое существо. Каждая из шести стихий боролась за свое первенство, мечтая заявить о себе, но одновременно манила обещанием объединения в нечто единое и могущественное. Сжав кулаки, я закрыл глаза и глубоко вдохнул. На мгновение в моем сознании возникли образы древних магов, прошедших этот путь до меня, их лица были искажены болью и решимостью. Я увидел себя, стоящего на пороге таинства, и ощутил, как мое сердце наполнилось смесью тревоги и надежды. В эти минуты каждый вдох был как удар молота, отсекающий лишнее, и каждое движение было испытанием, заставляющим мою душу кипеть от невыразимой боли и одновременно озаряться новым знанием. Ментально я перенесся к храму старейшины, где каждый камень хранил в себе мудрость веков, раздался его голос, глубокий, словно сама вечность заговорила. Из теней выступил он, лицо которого было изрезано бесконечными стихийными метаморфозами, напоминающими древние космические взрывы. Его взгляд, в котором пылали двойные солнца, проникал в самую глубь моей души. Я поднял голову, мои глаза встретились с древней мудростью старейшины. Я не понимал, как он смог проникнуть в мое сознание. Наверняка, стоял рядом с моим телом. Сейчас это было неважно. Он продолжил говорить: «Ты должен научиться владеть своей силой так, чтобы каждая стихия стала союзником, а не врагом. Закрой глаза и почувствуй их присутствие внутри себя. Пусть огонь разбудит в тебе страсть, вода принесет очищение, ветер даст свободу, земля укрепит волю, жизнь наполнит надеждой, а смерть напомнит о конечности всего». Я последовал его указаниям и закрыл глаза. Мир вокруг меня потускнел, оставив лишь звуки моего собственного дыхания и отголоски древнего шепота первых десяти старейшин. Внутри меня стали мерцать образы: языки пламени, бушующие реки, вихри, кружащие пыль, тяжелые каменные плиты, пульсирующие жизнью, и холодная тень смерти, как отражение самого конца. В этот момент древний монстр поднял руку, и его голос заговорил тихо, но проникновенно: «Силы мира, явитесь в едином потоке. Примите жертву, даруйте свою мощь, чтобы Глеб Долгорукий смог стать единым с вечностью». Эти слова разнеслись по храму, по домену, по всему мирозданию, пробуждая во мне невероятные волны энергии. Я ощутил, как магические силы начали сплетаться в моем теле. Внутри моей души разгорелся настоящий шторм, где огонь и вода сливались в горячем поцелуе, ветер завывал, а земля дрожала под натиском мощи. Жизнь пела нежной мелодией, а смерть шептала об утрате и неизбежности. В этот момент я ощутил, как мой разум, как будто освобождаясь от оков обыденности, наполнился древними истинами. Я видел образы тех, кто прошел этот путь до меня, их лица, искаженные болью, и глаза, полные мудрости. Образы сливались в единое видение, где прошлое, настоящее и будущее стали одним целым. Каждый удар моего сердца отдавался эхом в мире магии, и каждый вздох превращался в песнь стихий. Каэль Тенебрис, наблюдая за этим процессом, говорил тихо, почти шепотом, чтобы не нарушить хрупкий баланс: «В этот миг твоя воля становится мостом между мирами. Прими боль, ибо она – ключ к истинной силе. Пусть каждый поток энергии войдет в тебя и станет твоим союзником. Слияние стихий – не дар, а бремя, которое дается лишь избранным. Только через боль рождается обновление, и только через жертву можно обрести вечность». Внутри меня происходило нечто необъяснимое. Я чувствовал, как моя сущность, казалось, раскалывается и вновь сливается в единое целое. Боль и экстаз переплетались, заставляя меня казаться одновременно разрушенным и возрожденным. Это было невыносимо. Мои зубы чуть ли не крошились в пыль от поддержания невероятной концентрации. Не помню, сколько это длилось. Казалось, сама вечность рухнула мне на спину, пытаясь меня раздавить, сжечь, утопить, сдуть. Но через какое-то мгновение моя власть одержала верх над всеми энергиями. Я словно поймал молнию. Шум, исходивший от столкновения стихий, затих, оставив лишь ровное биение моего сердца. Я открыл глаза, и мой взгляд стал холодным, наполненным древней решимостью и силой. Я понял, что с этого момента перестал быть простым магом. Старейшина произнес последние слова ритуала: «Теперь сила шести стихий течет через тебя, и ты стал частью вечного потока. Но помни, эта сила, как и любая другая, не подарок, а великая ответственность. После завершения ритуала я остался наедине с собой. Я словно рухнул на дно истины, осознав всю ее глубину. Величественный свет внутреннего кристалла обжигал все мое естество. Я стоял, окруженный тишиной, которая казалась одновременно мирной и наполненной угрозой. «Я должен быть готов, наконец», – прошептал я сам себе под нос, словно пытаясь закрепить в памяти каждое слово старейшины. В этот момент я ощутил легкое покалывание в висках, признак того, что моя магическая аура начала стабилизироваться, приняв новую форму. Свет, исходивший из моего внутреннего кристалла, постепенно становился мягче, но одновременно и более интенсивным, как будто сама Вселенная приветствовала его обновление. Когда я открыл глаза, домен изменился. Воздух дрожал от нового ритма, пульса шести стихий, сплетенных воедино. На месте ритуального круга, где исчезли Наида, Дрион и Вергис, теперь стояли три каменных обелиска. Их поверхности покрывали руны, светящиеся цветом соответствующих кристаллов, синим, золотым и фиолетовым. У подножия каждого лежали дары, морская раковина, ветка цветущего ясеня и череп, обвитый плющом. Сколько же длился ритуал, раз местные успели уже принести дары? Я протянул руку, и тень под моими ногами зашевелилась, приняв форму Вергиса. Она коснулась обелиска смерти, и из земли проросли черные розы с лепестками, словно вырезанными из ночного неба. Их аромат был горьким, как прощание, но в нем чувствовалась странная надежда. «Сириус Аридан», голос Верагора заставил меня обернуться. Драконец стоял на краю площади, его руны мерцали тревожным алым. За ним толпились первые люди. Их глаза, полные благоговения, были устремлены на меня, но в них читался и страх. Один ребенок, девочка лет семи с волосами цвета пожара, выскользнула из толпы. В ее груди алел кристалл огня, слабый, как искра. Она подбежала к обелиску жизни и положила ладонь на золотую руну. «Они теперь в тебе?» – спросила она, глядя на меня. Тетя Наида говорила, что если я испугаюсь, можно попросить реку убаюкать меня. «А теперь река, это ты?» – толпа замерла. Кто-то потянулся, чтобы увести ребенка, но я поднял руку, останавливая их. Присев на корточки, я коснулся земли. Под пальцами заплескалась вода, теплая, как дыхание Наиды. «Река осталась рекой», — сказал я, и из капель сложился образ женщины с волосами-волнами. «Но теперь, когда ты попросишь, я услышу». Девочка рассмеялась, запустив пальцы в призрачную воду. Образ Наиды улыбнулся и рассыпался дождем, оросив землю. Там, где упали капли, мгновенно проросли цветы, золотые, как сила Дриона, с лепестками, мерцавшими звездной пылью. Верагор шагнул вперед, разрывая магию момента. «Твоя сила, она меняет сам домен». Я встал, наблюдая, как корни новых растений сплетаются с черными розами. Жизнь и смерть танцевали в симбиозе, создавая узоры, которых не существовало ни в одном мире. «Это не я», — пробормотал я, чувствуя, как обновленный кристалл внутри меня поет. «Это он, единение. Кто бы мог подумать, что я, монарх, познавший все, узнаю что-то новое и столь прекрасно ужасное». Пока первые люди расходились, неся в руках цветы из иного бытия, я остался у обелисков. Тени трех жертв кружили вокруг, напевая древний гимн стихии. И когда я прислонился к камню, на моей мантии расцвела новая роза, алая, как обещание мести. Я сделал глубокий вдох, словно собираясь силами для долгого пути, и, чувствуя, как моя душа наполняется решимостью, покинул домен власти, ни с кем не прощаясь. В моем сердце уже не осталось сомнений, я обрел силу, которую никогда не дарили смертным, и теперь моя жизнь стала частью великого потока, способного изменить саму реальность. Обычный день службы Сергея Нарышкина начинался задолго до рассвета. Подъем по уставу, короткая пробежка, а затем тренировки. Он выходил на плац вместе с другими солдатами, но держался особняком, пропитывая каждое движение яростью, которую хранил в сердце. Его удары были быстрыми, точными, безупречными, не просто техника, а отточенная месть, формирующаяся в стали. После физических упражнений следовали строевые учения, тактические занятия и стрельбы. Сергей владел оружием лучше многих сослуживцев, что вызывало уважение и зависть. Однако он не искал друзей. Любая связь была лишней, ведь его цель была выше личных симпатий. Днем он нес службу, патрулирование, проверка укреплений, охрана важных персон. Он выполнял приказы четко, безукоризненно, никогда не задавая вопросов. Высшее командование видело в нем перспективного офицера, но знало, что в его взгляде тлеет что-то опасное, неугасимый огонь. Вечером Сергей возвращался в казарму, где другие могли позволить себе расслабиться, выпить, поиграть в карты. Но он предпочитал одиночество. В его комнате всегда было тихо. Он перечитывал старые доклады о долгоруких, изучал их тактики, схемы дворцовых переворотов, все, что могло дать ему шанс приблизиться к Глебу. Перед сном он вновь молился, не о спасении души, а о справедливости, которая, пусть и с запозданием, должна восторжествовать. Сергей жил лишь мыслью о мести, мечтая о дне, когда он сможет воздать Глебу по заслугам. Он тренировался до изнеможения, укрепляя тело и дух, зная, что однажды судьба даст ему шанс. Однако он понимал, слепая ненависть приведет его к гибели. Ему нужно было время, сила и верные союзники, чтобы добиться своего. Очередное утро началось, как обычно. Подъем, короткая пробежка, изнурительные тренировки. Сергей заканчивал разминку, когда по лагерю пронеслись первые слухи. Переговоры в штабе, напряженные лица офицеров. Затем, как удар грома среди ясного неба, раздался первый крик. Император мертв. Сергей замер. Мир словно застыл. Гибель Николая Годунова означала лишь одно. Трон теперь пуст. И всех интересовал лишь один вопрос. Кто займет его? Волнение мгновенно охватило ряды солдат. Группы людей сбивались в кучи, негромко обсуждая случившееся. Одни были потрясены, другие – встревожены, третьи откровенно радовались. Приказы с высших штабов еще не поступали, но все понимали, перемены неизбежны. Кто теперь император? Этот вопрос звучал повсюду. Ответ пришел в полдень. Вестник, запыхавшийся после долгого пути, встал на возвышение и провозгласил: «Российская империя отныне правит его императорское величество Даниил Сергеевич Голицын». Этот момент изменил все. Некоторые офицеры мгновенно приняли новость, отдавая честь, другие молча переглянулись, осознавая, что их судьба теперь в руках нового монарха. Среди солдат прошла волна тревожных взглядов. Кто-то не верил, кто-то ждал приказов, но все понимали, борьба за власть могла быть жестокой. Сергей Нарышкин не колебался. Голицын был не просто новым императором, он был союзником его покойного отца. Это значило, что у Сергея появился шанс. Шанс отомстить Глебу Долгорукому. Он шагнул вперед, подошел к старшему офицеру и, четко выговаривая каждое слово, произнес: «Я присягаю новому императору». В его глазах не было сомнений, в его душе не осталось ничего, кроме огня мести. Спустя несколько часов после объявления о новом императоре лагерь вспыхнул, словно сухой лес в пламени. Те, кто были преданы покойному Николаю Годунову, не собирались безропотно склонять головы перед Голицыным. Сначала все выглядело как хаос. Недовольные перешептывались, группировались, оружие меняло владельцев, взгляды становились злобными. Затем прозвучал первый выстрел, и в тот же миг лагерь превратился в поле боя. Сергей не ждал приказов. Он видел, как верные Голицыну офицеры спешно пытались удержать ситуацию под контролем, но разъяренные сторонники прежнего императора рвали их строй. «Верность империи, а не узурпатору!» — кричали одни. «Голицын, законный правитель!» — отвечали другие. Клинки сверкали в свете заката, кровь стекала по брусчатке. Сергей Нарышкин двигался сквозь этот хаос, как хищник в траве. Он больше не обладал магией, но каждый его удар был выверенным, каждое движение — смертельно точным. В ближнем бою он превосходил многих. Натренированное тело, опыт, хладнокровие. Он схватил рапиру убитого офицера и одним точным выпадом вонзил ее в грудь мятежного солдата. Развернувшись, ударил кулаком по лицу другого, опрокидывая его на землю. Рядом старый капитан, лояльный Голицыну, уже едва держался на ногах. Видя, что тот вот-вот падет, Сергей поднырнул под вражеский удар, вывернул руку противника и воткнул лезвие ему под ребра. «Держать строй!» — взревел он, перехватывая инициативу. «Ни шагу назад!» Его голос оказался мощнее, чем любые приказы растерянных офицеров. Воины, колеблющиеся в нерешительности, увидели, что Сергей ведет их вперед, что он не боится крови и смерти. Они последовали за ним. Каждая схватка оставляла на нем следы. Порезы, синяки, ссадины. Но он не останавливался. К ночи мятеж был подавлен. Бунтовщики либо пали, либо разбежались. Лагерь был усеян телами. Когда последний крик стих, Сергей стоял среди трупов, окровавленный, но с высоко поднятой головой. Он доказал, что достоин большего. Он доказал, что его имя не забудут. Теперь он был не просто солдатом. Теперь он был человеком, на которого Голицыну стоило обратить внимание. Глава 15. Вернувшись в свое тело, я не торопился открывать глаза, позволяя ощущениям реальности вернуться ко мне. Связь с доменом ослабла, а вместе с этим исчезло и чувство всепоглощающего могущества, которое окутывало меня там. Я по-прежнему чувствовал его частью себя, но теперь я снова находился в обычном мире, во плоти. Мое тело все еще вибрировало от мощи, что теперь жила во мне. Я изменился, не только магически, но и на более глубоком уровне, который не измерить силой или заклинаниями. Я поднял веки. Передо мной по-прежнему находился старейшина. Его сияющие глаза солнца пристально изучали меня. «Как ты?» – спросил он. «Целостнее», – ответил я и оглянулся. Все в храме осталось прежним, но теперь я смотрел на это место иначе. Теперь стены не казались мне просто камнем, впитавшим магию веков. Теперь я чувствовал их, как живые организмы, насыщенные энергией земли. «Что ты узнал в своей душе?» Голос старейшины был спокоен, но в нем звучал слабый оттенок любопытства. «Истину», — ответил я, снова встречаясь с ним взглядом. «Я достиг единения. Теперь все шесть стихий живут во мне». Старейшина молчал. Теперь я видел его иначе, его лицо преобразилось и стало напоминать человеческое, но я чувствовал, как воздух вокруг него изменился. Я не ждал от него признания, мне оно было не нужно. Я знал, что он понимает, что произошло. Но я пришел сюда не ради разговоров о себе. Я сделал шаг вперед. Пора начинать борьбу. Старейшина чуть наклонил голову. «Ты говоришь так, словно это легко», — произнес он. «Сотни лет разумные монстры скрывались от мира людей. Они помнят, что с ними сделали первые, когда они пытались жить открыто. Мир не изменился, Глеб Долгорукий. Люди и монстры боятся того, чего не могут понять, и потому убивают». Я молчал, давая ему договорить. Старейшина выждал паузу, а затем заговорил снова. «Если ты хочешь, чтобы разумные монстры вышли из тени, ты должен убедить их. Ты должен убедить мир людей, что они не угроза». Я пристально посмотрел на него и сказал: «Я не прошу их раскрыться всем сразу. Я хочу, чтобы они объединились». Мои слова зависли в воздухе, отдавшись в стенах древнего храма. «Одно без другого невозможно», — усмехнулся старейшина, и реальность вокруг него затрепетала, как шторы на ветру. «Каэль, сколько городов монстров существует на территории твоего мира?» — спросил я. Тенебрис ненадолго задумался, прежде чем ответить. «Немало. Их больше, чем ты думаешь. Меня интересуют самые большие». Теперь молчал он. Я видел, как в его глазах мелькнула тень размышлений. Он вздохнул, понимая, что я не просто так задал этот вопрос. «Три города, достаточно крупных, чтобы объединить монстров под одним знаменем. Если ты действительно хочешь собрать их, тебе придется отправиться в каждый. Назови их: город каменных змей, город темных шрамов и город безликих». «Мы находимся в первом», — я кивнул. «Три города, три ключа к тому, чтобы изменить баланс сил в этом мире. Если разумные монстры действительно существовали в таком количестве, значит, они могли стать силой, которую никто не ожидал. Ты догадываешься, что я собираюсь сделать, старейшина?» Он снова внимательно посмотрел на меня. «Сломать старый порядок, силой. Скорее, создать новый на обломках старого», — усмехнулся я. «Я дождусь твоего триумфа», — выдохнуло древнее существо. «Возвращайся сюда, как закончишь. Тебе нужна будет практика в единении. Я помогу». Я с благодарностью поклонился ему, и монарх внутри меня был не против. Нет ничего зазорного в том, чтобы склонить голову перед тем, кого безгранично уважаешь. «Иди, и неси свет нового мироустройства». Я усмехнулся и покинул храм, чувствуя, как за моей спиной медленно затихает магия, пропитавшая древние стены. Слова старейшины еще звучали в моей голове, но я знал, теперь говорить буду только я. Город каменных змей с высоты горного уступа выглядел, как муравейник. Он простирался передо мной, вырезанный в теле скал, с улицами, уходящими в пещеры, с домами, сложенными из обсидиана и кварца, со светящимися магическими артериями, пробегающими по стенам. Я шагнул вперед, позволяя ветру пронестись сквозь улицы, несущему мою волю. Этот город услышит меня. Я закрыл глаза, и магия внутри меня раскрылась. Шесть стихий дрогнули в унисон, сливаясь воедино, формируя голос, что невозможно было проигнорировать. Глубоко вздохнув, я заговорил: «Слушайте меня!» Мой голос раскатился над городом, проникая в каждую улицу, в каждое жилище, в каждый угол. «Я знаю, почему вы скрываетесь многие века. Я знаю, чего вы боитесь. Я чувствовал, как город замер, прислушиваясь. Но время прятаться прошло. По улицам пробежала тень сомнения. Я чувствовал, как сотни разумов впились в мои слова, одни с опаской, другие с надеждой. Сотни лет вы жили в страхе. Сотни лет мир людей видел в вас угрозу, ведь первые переписали историю наших миров. Но настало время перемен. Настало время скинуть оковы. Я шагнул вперед, и камни подо мной отозвались глухим эхом. Вы боитесь того, что вас уничтожат, если вы покажетесь. Но скажите мне, сколько еще вы готовы прятаться? Ветер прошелестел над крышами, неся мои слова дальше. Я не прошу вас выходить в одиночку. Я прошу вас объединиться. Город, словно живое существо, почуявшее неладное, напрягся. Объединиться под одним знаменем, одной силой, одной волей. Моя тень дрогнула, принимая форму темного пламени, мерцающего на камнях. Я приказал ветру подхватить меня и перенести на центральную площадь. Плавно опустившись на каменную брусчатку, я продолжал. Я не человек, я не монстр. Я тот, кто смог достичь единения. Голоса вокруг зашелестели, как осенние листья от легкого бриза. Я пришел не с мечом, а с истиной, которую мир должен услышать. Я раскинул руки, позволяя магии слиться с городом, позволяя им почувствовать, кем я стал. Если вы останетесь в тени, тогда мир забудет о вас навсегда. Но если вы сделаете шаг вперед, произнес я и замолчал, и город вдохнул вместе со мной, тогда вы обретете власть над своей судьбой, над новыми временами. Теперь оставалось ждать их ответа, но город не торопился с ним. Звенящая, напряженная тишина изредка прерывалась кроткими завываниями ветра в переулках да скрипом раскачивающихся вывесок над дверьми пузатых домов. Она длилась лишь миг, но в этом мгновении я почувствовал всех живых существ в радиусе 10 километров. А потом все взорвалось, гул голосов заполнил улицы. Они спорили, кричали, перекрикивали друг друга. Одни требовали услышать меня, другие проклинали мое имя. Кто-то видел в этом шанс, кто-то угрозу. И тогда пришли они. Я почувствовал их присутствие еще до того, как увидел. Сильнейшие монстры города каменных змей, его незримые правители, что веками держали его в страхе и подчинении. Они не хотели перемен. Они правили через страх, а я предлагал им новую силу, силу единства. Им это не понравилось. Четверо вышли из толпы, и город замер, словно само пространство замкнулось вокруг нас. Огромные, древние, покрытые рунами и шрамами времени, они воплощали силу старого мира. Впереди всех шел гигант с телом из обсидиановых пластин, на которых мерцали красные руны. Его когти были длиннее мечей, а голос – низким, глухим рокотом. «Ты говоришь слишком много, чужак, здесь нет места мечтателям». Я посмотрел на него спокойно. «Ты ошибаешься, здесь нет места трусам». Рык, взрыв магии, они напали первыми. Время исказилось. Я чувствовал каждое движение, словно весь мир двигался в замедленном ритме, а я оставался в его центре. Обсидиановый монстр метнулся вперед, его когти разрезали воздух, разрывая пространство. Его удар мог расколоть гору, но меня уже не было на его пути. Я шагнул в сторону, и воздух подхватил меня, увлекая в вихрь. Второй монстр, сотканный из живых теней, вытянул руки, и тьма окутала меня со всех сторон, пытаясь поглотить. Я поднял ладонь, вода, она прорвалась через тьму, разбрызгиваясь ледяными осколками, что прошили теневика насквозь. Его тело дрогнуло, но он еще держался. Третий, двуглавый исполин, оскалился, а из его пасти вырвались языки черного пламени. Они обрушились на меня, превращая улицу в море огня. Смерть. Я вдохнул, и пламя погасло, словно его никогда не существовало. Четвертый, зверь из жидкого металла, ринулся на меня с невероятной скоростью. Его удары были быстрее молнии, но я почувствовал его атаку еще до того, как он двинулся, и в следующий миг его кулак прошел сквозь мою тень. Я уже был у него за спиной, но он понял это слишком поздно. Мир в очередной раз дрогнул. Я позволил им атаковать множество раз. За это время я успел изучить их стили боя. Чудовища, что были способны убить императора, не смогли оставить на мне ни царапины. Но, теперь был мой черед. Я бросил руку вперед, и огонь взорвался из моей ладони, испепеляя воздух, превращая камень в расплавленный шлак. Обсидиановый гигант взревел, пытаясь защититься, но земля предала его, Я заставил скалы сомкнуться на его теле, сдавливая его в тиски. Второй монстр пытался уйти в тень, но жизнь поймала его. Его собственное тело начало светиться, разрывая беднягу изнутри. Третий рванулся прочь, но вода обратилась в лед, сковав его лапы. Я шагнул к нему, а затем развернул ладонь вверх. «Ты слаб», — произнес я, сжав пальцы в кулак. Его тело треснуло, кости надломились, и он рухнул, больше не в силах двигаться. Четвертый оказался последним. Он бросился вперед, и я позволил ему почувствовать смерть. Он остановился, когда его тень поднялась против него. Его собственное отражение вздрогнуло. Он видел свою смерть, и тогда он сдался и опустился на колени. Я стоял среди руин, а вокруг меня лежали побежденные. Трое были мертвы, остался только один. Гигант поднялся на одно колено, сжимая кулаки. Его броня была разбита, руны угасли, но его взгляд остался твердым. «Я Ксаргатон, и я признаю твою силу. Кто ты?» – произнес он. «Я монарх. Во мне будто говорили все стихии разом. Тот, кто имеет право». Монстр опустил голову ниже. Город каменных змей пал перед моей обновленной властью. Я же развернулся к толпе. Теперь монстры не кричали и не возмущались. Они видели. Видели, что старый порядок рухнул. Видели, что пришло новое время. Я сделал шаг вперед. Моя тень дрогнула. Кто правит этим городом теперь? Поверженный великан поднял голову. Его голос разнесся над улицами. Монарх. Тот, кто имеет право. Я кивнул, а затем посмотрел на всех остальных. И кто осмелится оспорить это? Ответом мне была тишина, заставившая меня невольно улыбнуться. А теперь город каменных змей окончательно стал моим. Я чувствовал это, но нужно было продолжать. Я нуждался в новой армии, а не в пахарях и купцах. Я замер перед жителями города. Их взгляды были прикованы ко мне, кто-то с ожиданием, кто-то с опасением, кто-то с сомнением. Вы прожили сотни лет в тени. Мои слова отозвались эхом по каменным улицам. Вы скрывались, потому что знали, мир людей не примет вас. Они боятся вас, они видят в вас угрозу. Они не понимают, что вы такие же, как они. Я не пришел, чтобы просто сменить одного правителя на другого. Я пришел, чтобы разрушить цепи, что сковывают этот мир. Стоило мне сделать шаг вперед, как земля дрогнула, словно мир сам подчеркивал мои слова. Первые удерживают этот мир в своей власти. Они питаются им, они пожирают его, капля за каплей. В толпе зашептались, и если вы хотите сбросить их оковы, то пора перестать смотреть на мир, как на два отдельных мира. Пора объединить людей и монстров. Гул голосов становился громче. Первые боятся этого больше всего. Они хотят, чтобы вы оставались в тени. Они хотят, чтобы люди продолжали бояться вас. Я выдержал паузу, потому что если два мира соединятся, я почувствовал, как воздух сгущается вокруг, как все слушают меня с затаенным дыханием. То никто больше не сможет ими править, но мир людей не примет нас, выкрикнула парящая гарпия сверху, самая смелая и дерзкая. Да, мир людей не примет вас сразу, легко согласился я, говоря спокойно, но твердо. Они должны увидеть, что вы не враги, и у вас есть шанс доказать это. Идет война, толпа замерла, а я выдержал паузу. Род Годуновых сражается против захватчиков, рода Голицыных. Я видел, как кто-то напрягся. Никто ничего не понимал, кроме слова «война». Вы думаете, что это не ваша битва? Вы ошибаетесь. Я поднял руку, и энергия шести стихий запульсировала в воздухе, подчеркивая вес моих слов. Если мы хотим сбросить оковы первых, мы должны сначала объединить миры. Я посмотрел на них холодно. Это значит, что вы должны выйти из тени. Это значит, что вы должны помочь Годуновым. В толпе раздались возмущенные голоса. Почему мы должны воевать за людей? Выкрикнул кто-то. Потому что, если вы этого не сделаете, они никогда не примут вас. Я шагнул вперед, позволив моей власти ощутимо надавить на город. Я не говорю вам преклоняться перед ними. Я говорю вам показать им, что вы не монстры. Я провел взглядом по толпе. Сейчас они видят в вас лишь угрозу. Покажите, что вы – сила, которая может быть союзником. Я не ждал вопросов. Я не оставлял места для споров. Это был первый шаг. Или они сделают его, или останутся рабами в тени навсегда. Анастасия Годунова сидела за массивным деревянным столом, донесениями разведки и стратегическими планами. Интерактивная карта на стенде мерцала синим. Ее пальцы сжимали край письма гонца чуть крепче, чем следовало бы. В глазах отражался свет походных ламп, но в душе царил мрак. Перед ней был четкий, продуманный план войны, линии фронтов, пути отступления, предполагаемые маневры противника. Но мысли ее были далеко от войны. Отец, стоило закрыть глаза, и перед ней снова вставал его образ. Император Николай Годунов всегда был гордым, непоколебимым правителем, человеком, чья воля формировала историю. Его взгляд внушал уверенность и страх, его слово было законом, и теперь его не было. Пустота, оставленная его смертью, заполнила весь мир вокруг, но ей не позволено было скорбеть. Война не ждет, пока сердце заживет. Сестра, Анастасия вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял ее брат, принц Андрей, но не тот беззаботный весельчак, каким он был еще несколько месяцев назад. Теперь его глаза потускнели, лицо осунулось, но он держался. На его губах играла легкая улыбка. Он старался выглядеть так, будто только что вернулся с бала, а не с поля боя. «Мы не можем отступать, ты понимаешь?» Его голос звучал легко, почти игриво, но в глубине его слов чувствовалась сталь. «Если Голицыны укрепятся здесь, нам будет вдвое сложнее выбить их с южных рубежей. И, знаешь, я не уверен, что моя прекрасная сестра готова к тому, чтобы я снова спасал ее из очередной заварушки». Анастасия молча кивнула, заставляя себя сосредоточиться. «Тогда нужно перехватить их раньше, еще до переправы». Она подошла к карте, отметила точки возможных засад. «Если мы разместим пехотные отряды здесь, а танковые дивизии выведем вот сюда». Но она не закончила фразу. Мысли снова ускользнули, на этот раз к нему, к Глебу. «Где он сейчас? Жив ли? В порядке ли?» Она невольно провела ладонью по лицу, пытаясь отогнать это чувство. Она не была той женщиной, что цепляется за мужа и требует его присутствия. Она понимала, она знала, что у него своя битва. Она знала, что он не может быть рядом сейчас. Но все равно, она хотела почувствовать его руки на своих плечах, его уверенный голос, что скажет, что все будет хорошо. Но вместо этого была холодная комната, военные карты, запах горящего воска и неумолимый ритм войны. «Анастасия», голос брата снова вернул ее в реальность. Она встряхнула головой, глубоко вдохнула и вернулась к карте. Однажды она снова увидит его, но сначала они должны победить. Анастасия провела пальцем по ободку обручального кольца, все еще чувствуя эхо тепла того, кто подарил ей его. «Андрей», тихо произнесла она, «ты думаешь, мы справимся?» Губы ее брата растянулись в широкой улыбке. «Конечно, справимся», воскликнул он с притворной бравадой. «Мы же Годуновы, или ты забыла? Наш дед однажды выиграл войну, просто посмотрев на врага с таким выражением лица, что тот сразу сдался. А уж мы с тобой точно справимся». Анастасия хотела улыбнуться в ответ, но ее взгляд снова ускользнул к окну. «А если он не вернется?» — прошептала она, не в силах сдержать свои сомнения. Андрей замолчал на мгновение, затем подошел к ней и слегка поддел ее подбородок, как делал в детстве. «Эй, хватит хмуриться», — сказал он, стараясь звучать легко. «Глеб не вернется? Да он, наверное, уже разгромил половину армии Голицыных просто потому, что ему стало скучно. Он вернется, и тогда ты будешь жалеть, что не наслаждалась тишиной, пока его не было». Она посмотрела на брата, пытаясь найти в его глазах уверенность, которую сама потеряла. Андрей улыбался, но в его взгляде мелькнула тень сомнения, которую он быстро скрыл. «Ты права», — добавил он, словно читая ее мысли. «Мы не можем просто ждать, мы должны действовать. Южные рубежи – это ключ. Если мы потеряем их, Голицыны получат преимущество. И, знаешь, я не хочу, чтобы они потом рассказывали, как принц Андрей Годунов проиграл войну из-за своей лени». Анастасия глубоко вдохнула и кивнула. Она снова взяла перьевую ручку, пальцы сжали ее так крепко, что костяшки побелели. «Тогда мы займем перевал до заката», — сказала она, ее голос звучал тверже, чем она чувствовала. «Мы не можем позволить им укрепиться». Андрей улыбнулся, на этот раз искренне. «Вот это дух, ты все больше напоминаешь отца». Она хотела ответить, но в этот момент кольцо на ее безымянном пальце вспыхнуло слабым светом. Она замерла, почувствовав странное тепло, исходящее от него. Андрей заметил это и поднял бровь. «Что это?» — спросил он, указывая на кольцо. «Ты теперь носишь магические украшения, или это новый способ напомнить мне, что я все еще холост?» Анастасия прикоснулась к нему, и ее сердце забилось быстрее. «Это Глеб», — прошептала она. «Он жив, он обязательно вернется». Андрей посмотрел на нее, его глаза расширились от удивления, но через мгновение он уже снова улыбался. «Ну, конечно, вернется, я же говорил». И когда он вернется, я лично расскажу ему, как ты скучала. Хотя, думаю, он и сам догадается», — добавил он с легким сарказмом. Анастасия хотела возразить, но вместо этого почувствовала, как на ее губах появилась слабая улыбка. Андрей, как всегда, знал, как ее подбодрить, даже если сам был далек от уверенности. Глава 16. Ксаргатон стоял на краю площади, его массивная фигура отбрасывала длинную тень, которая, казалось, пыталась слиться с темными стенами города. Его чешуя, выкованная из обсидиана и черного кварца, блестела тусклым светом, словно впитав в себя тьму веков. Каждое его движение сопровождалось легким скрипом, будто каменные пластины противились каждому шагу. Его глаза, узкие щели, наполненные холодным желтым светом, были прикованы ко мне. В них читалась ненависть, сдерживаемая лишь железной волей. Я подошел ближе, ощущая, как воздух вокруг нас сгущается, наполняясь напряжением. Земля под ногами слегка дрожала, будто в ответ на мое присутствие. «Три города», — начал я, мой голос звучал спокойно, но с оттенком непреклонности. «Каменные змеи, лишь первый шаг. Мне нужны темные шрамы и безликие». Ксаргатон медленно повернул голову, его чешуйчатая шея скрипела, как древние механизмы. Его пальцы сжали эфес меча, торчащего за спиной, массивного клинка, выкованного из обсидиана и украшенного рунами, которые светились тусклым красным светом. И что заставит их склониться? Его голос был низким, словно подземный гул, и в нем слышалось недоверие. «Ты сломал меня, но там правит не воины, там правит страх», — перебил я, заставляя его замолчать. Мое слово повисло в воздухе, как лезвие, готовое упасть, и я принесу его в 10 раз сильнее. «Ты проведаешь дорогу». Ксаргатон замер, его глаза сузились до тонких щелей, а чешуя на шее приподнялась, обнажая шрамы, следы древних битв, которые он пронес через века. Он ненавидел меня, это было очевидно, но еще больше он ненавидел то, что я был прав. Мгновение, и его рука дрогнула, указывая на шестипалого ящера. Тот притаился в нише, сливаясь с тенями, лишь блеск ониксовых глаз выдавал его присутствие. Этот монстр был высоким и стройным, его тело изгибалось, как лента, а движения были плавными и бесшумными. На поясе у него висел кривой кинжал, рукоять которого была украшена зубом реликтового чудовища, трофеем, наверняка, добытым в схватке, о которой он мало кому рассказывал. «Это Зартан, и он знает тропы», — прошипел Ксаргатон, его голос звучал так, будто каждое слово обжигало ему горло. «Но если сгинешь в пустошах, я спляшу на твоем пепле и заберу власть над городом обратно». Зартан выскользнул из темноты, его гибкое тело извивалось, как змея. Он остановился в нескольких шагах от меня, его глаза, черные, как бездонные колодцы, изучали меня с холодным любопытством. «Города далеко», — прошипел он, облизывая лезвие своего кинжала. «Но я провожу тебя, если нас не съест какая-нибудь тварь по дороге». Я кивнул, не отводя взгляда от Ксаргатона. «Ты сделал правильный выбор», — сказал я, чувствуя, как моя власть пульсирует в воздухе, напоминая ему, кто здесь главный. «Теперь собирай армию. Когда я вернусь, мое войско должно быть готовым. Если ослушаешься, то уже я спляшу на твоем пепле». Ксаргатон не ответил. Он лишь развернулся, собрал последние остатки гордости и зашагал прочь. Его удаляющиеся шаги были тяжелыми, словно он нес на плечах горный хребет. Зартан посмотрел на меня, его губы растянулись в ухмылке, обнажая острые клыки. «Готов к путешествию, повелитель?» Его голос звучал насмешливо, но в глазах читалась готовность к действию. «Не сейчас», — ответил я, чувствуя, как магия внутри меня начинает пробуждаться. «Для начала я должен обозначить это место как свое». Центральная площадь города Каменных Змей была погружена в мрачное молчание. Я стоял в центре, моя тень растянулась на камнях, сливаясь с тенями разрушенных статуй. Чувствуя момент, я поднял руки к небу, пальцы слегка задрожали от напряжения. Внутри меня бушевала энергия, шепчущая на языке стихии. Она требовала выхода, и я был готов дать ей волю. «Сириус Аридан», — прошептал я, и мои слова повисли в воздухе, словно заклинание, хотя таковым оно и являлось. Земля под моими ногами дрогнула, затем затряслась, как будто пробудился древний гигант. Каменные плиты начали трескаться, из разломов вырывались струи света, ослепительного, почти белого. Воздух наполнился гулом, похожим на рев океана, и я почувствовал, как магия шести стихий и божественной искры сливается воедино, формируя нечто большее. «Да будет храм», — произнес я, и мой голос прозвучал как гром. Из земли вырвалась стена плазмы, раскаленная и неистовой. Она вздымалась вверх, ломая каменные плиты, как бумагу. Алтарь начал расти, его золотые шпили впивались в небо, словно когти гигантского зверя. Стены храма формировались на глазах, их поверхность покрывалась рунами, которые светились солнечным светом. Каждый символ пульсировал, словно живой, и я чувствовал, как они впитывают энергию земли, воздуха, огня, воды, жизни и смерти. Ксаргатон не успел уйти далеко и, почуяв неладное, остановился как вкопанный. Его массивная фигура была неподвижна, но я видел, как его пальцы сжимаются в кулаки. Его глаза, узкие щели, наполненные желтым светом, были прикованы к храму. В них читалась ненависть, смешанная с тревогой. «Ты здесь и свой культ решил установить», — выкрикнул он, его голос звучал как скрежет камней. «А какие проблемы? Верить вас никто не заставляет», — пожал я плечами и вновь перевел взгляд на свое творение. Храм продолжал расти, его шпили уже касались облаков. Купол вспыхнул ослепительным светом, заставляя монстров, собравшихся на площади, отшатнуться и закрыть глаза. Лориэль сыпала сообщениями о затраченных очках веры, и стоило это дорого, а очень дорого. Видно, моя обновленная сила вызвала инфляцию на божественных планах бытия. «Красиво же», — наконец сказал я, отряхнув ладони от пыли. Ксаргатон отвернулся, его броня скрипела при каждом движении. Он ударил кулаком по ближайшей скале, и камень раскололся, обнажив темную, почти черную сердцевину. «Ты играешь с огнем», — прошипел он, его голос был полон ярости. «И когда он сожжет тебя, я буду стоять и смотреть». Я посмотрел на него, чувствуя, как моя власть пульсирует в воздухе, напоминая ему, кто здесь главный. «Ты ошибаешься, Ксаргатон», — сказал я. Мой голос звучал спокойно, но с оттенком угрозы. «Я не играю с огнем, я и есть этот огонь», — он не ответил. Его тень на миг обрела клыки и когти, древнюю форму, которую он больше не мог принять. Затем он развернулся и ушел. Коренные жители с трепетом спрятались по домам и лавочкам. Я остался один на площади, если не считать Зартана, который наблюдал за всем истине. Его глаза, черные, как бездонные колодцы, сверкали любопытством. «Впечатляюще», — прошипел он, облизывая лезвие своего кинжала. «Но что будет, если найдутся упрямцы, что захотят разрушить твое сооружение? Ты о вандалах, у них ничего не получится», — сказал я ему и поднял указательный палец. «Еще кое-что. Мне нужен луч для моего храма. Жди». С этими словами я нырнул в свое подсознание, рассек его на две части, оставив одну следить за окружающей обстановкой. Я не питал иллюзий и понимал, что в этот момент был крайне уязвим. Но сила, что теперь бурила в моих жилах, помогала мне совершать два сложных действия одновременно. Вторая часть сознания постучалась в домен власти. Дверь в мое убежище открылась мгновенно. Мой остров покоя встретил меня тишиной, наполненной пением птиц и шелестом травы. Я стоял на вершине холма, с которого открывался вид на бескрайнюю долину, утопающую в зелени. В центре долины возвышалась гигантская статуя, мое изображение, высеченное из самой воли. У подножия постамента лежали дары, цветы, плоды и драгоценности, принесенные теми, кто верил в меня. Именно там я и заприметил Верагора. Его фигура, как всегда, была величественной, но не пугающей. Его драконьи мелкие крылья, сотканные из голубого света и золотых нитей, мягко переливались на ветру. «Я нужен, Сириус». Его голос был мягким, но полным силы, словно шум водопада вдали. Я спустился с холма, мои шаги были легкими, словно я шел по облаку. Трава под ногами мягко пружинила, а ветер ласково касался лица. «Мне нужен жрец, но не раб, а фанатик, тот, кто сожжет себя ради моей идеи». Верагор кивнул, и его глаза загорелись пониманием. Он поднял руку, и в воздухе появился портал, из которого вышла женщина и монстр. Я передал часть власти над доменом своему чешуйчатому другу, и теперь он мог вытворять здесь и не такие фокусы. Ее бледная кожа отдавала синевой, а волосы вились золотыми кудрями. Глаза – два озера, наполненных светом. На шее – ожерелье из цветов, каждый из которых источал сладкий аромат. Она стояла с гордо поднятой головой, ее поза выражала уверенность и преданность. Ее зовут Иринта. «Она денно и ночно молится на границе домена», — сказал Верагор, его голос звучал как колокольный звон. «Ее молитвы находят отклик у многих, а это, Драконит перевел взгляд на могучего монстра с бычьими рогами и хвостом ящера. «Это Руннар. Он самый сильный воин и твой верный последователь». Иринта и Руннар упали на колени передо мной и подняли головы. Заговорила девушка. Ее голос звучал, как пение птиц. «Сириус Аридан». Я шагнул к ней, и цветы под ногами расцвели ярче. Ее дыхание пахло медом и свежестью. «Вы мне нужны», — сказал я, касаясь ее лба. «Мне нужен голос, который сожжет старый мир, и меч, что будет охранять этот голос». Девушка не моргнула, не пошевелилась, а монстр был скован трепетным безмолвием. «Я все сделаю, что именно от меня требуется». Верагор улыбнулся, а его глаза светились гордостью. «Ты должна нести свет моей воли. Начни с города каменных змей», — приказал я, и пространство домена затрепетало, готовое извергнуть нас обратно в реальность. «Преврати их страх и ненависть в веру». Ее губы растянулись в улыбке, обнажая зубы, сияющие, как жемчуг. «Как прикажешь, Бог, твоя воля, Сириус Аридан», — ударил себя кулаком в грудь Руннар. Я щелкнул пальцами, и мы оказались на площади мрачного города. Напитав голос всеми стихиями и властью, я громом заявил во всеуслышание: «Отныне здесь будут нести службу мои верные последователи. Кто их тронет без веской причины, клянусь, этот монстр пожалеет, что родился на свет». Мрачное безмолвие было мне ответом, но я не сомневался, что меня поняли правильно. «Готов, Зартан?» Я повернулся к монстру и вперил в него свой пронзающий взгляд. Он кивнул, его глаза сверкнули, словно обещая, что путь будет полон опасностей, но он знает, как их обойти. «Тогда пойдем», — прошипел он, разворачиваясь и указывая в сторону темного карьера, за которым, по его словам, находились мрачные земли, где никогда не ступала нога человека. Мы двинулись вперед, оставляя позади город каменных змей. Я чувствовал, как взгляды монстров тайно следят за нами, смешивая страх, надежду и ненависть. Но это не имело значения. У меня была цель, и ничто не могло меня остановить. Солнце, словно расплавленный слиток, кренилось к горизонту, заливая тренировочную площадку алым светом. Каменные плиты под ногами Артура все еще хранили следы вчерашней схватки, трещины от молний, опаленные участки земли. Он стоял, заложив руки за спину, наблюдая, как два десятка учеников выстраиваются полукругом. Их лица, знакомые до каждого шрама, сейчас отражали смесь тревоги и жгучего любопытства. Рядом, прислонившись к грубому деревянному столбу с выжженным символом императора, Лира щелкала орешки, бросая скорлупки в сторону самого ретивого новичка. Парень вздрагивал каждый раз, словно под обстрелом. «Сегодня вы станете не просто мечами в руках Глеба», — голос Артура прокатился над площадкой, заставляя даже ветер замереть в полете. Его ладонь взметнулась вверх, и между пальцами вспыхнули вихри из сине-золотых искр. «Вы станете живым штормом, пламенем, которое не гасит». Но сначала он сжал кулак, и магия с хлопком рассыпалась дождем светящихся капель. «Вам придется обжечься». Лира фыркнула, оттолкнувшись от столба. Ее кожаные сапоги с глухим стуком отмеряли шаги по камням. Ох уж эти театральные паузы. Ее голос, сладкий как мед и острый как бритва, заставил нескольких учеников ухмыльнуться. «Полагаю, тебе хочется продемонстрировать альтернативный метод», — произнес Артур, повернувшись в ее сторону. Он сделал шаг в сторону, приглашающе махнув рукой к центру круга. «О, нет-нет, мой дорогой», — Лира приложила руку к груди с преувеличенным ужасом, браслеты на запястье звякнули в такт. «Я здесь исключительно как зритель с правом», — она метнула орешек в рыжебородого воина, едва не заснувшего на ногах, — «корректировки твоей педагогики». Смех, жесткий и нервный, прокатился по рядам. Артур покачал головой, но в глазах вспыхнула теплая искорка. Руки его снова задвигались в сложных пассах, выписывая в воздухе невидимые знаки, которые начинали светиться электрическим светом. «Сосредоточьтесь на пульсации между ребрами», — его голос приобрел металлический отзвук, магия вибрировала в каждом слове. «Это не боль, это дверь, раскалите ее, и приготовьтесь к тому, что ваша первая мысль после пробуждения силы будет о Боге. Я хочу в туалет», — вставила Лира, грациозно усаживаясь на ограждение. Ее шелковый плащ съехал, обнажив перевязь с дюжиной кинжалов, проверено на седом. «Он, кстати, до сих пор краснеет, когда...» Лира. Артур пригвоздил ее взглядом, но женщина лишь рассмеялась, запрокинув голову. Ее смех, звонкий и заразительный, заставил улыбнуться даже самого хмурого ученика, громадного мужчину со шрамом через оба глаза. Тренировка продолжилась под аккомпанемент ее шуток, когда у крошечной девушки стрелка с лицом ребенка из ноздрей вдруг повалил дым. Лира нежно поправила ей прядь волос. «Милая, не волнуйся, в следующий раз попробуешь поджечь врага, а не собственные сопли». Когда рослый штурмовик случайно подпалил себе брови, она вручила ему зеркальце. «Поздравляю, теперь ты официально самый горячий парень в отряде». Но когда тени стали длиннее автоматов, а первые звезды зажглись над головой, именно Лира первой заметила, как дрожат руки у Артура от перенапряжения. Не говоря ни слова, она встала за его спиной, ее ладони легли на его плечи, и сквозь усталость потекла странная сила, смесь ее целебной поддержки и чего-то неуловимого, что было только между ними. «Достаточно на сегодня», — ее шепот коснулся его уха, пока ученики, возбужденно обсуждая успехи, собирали снаряжение. «Иначе завтра они будут учиться оживлять тебя из обморока». Артур хотел возразить, но ее пальцы вцепились в его мышцы с угрозой массажа, от которого на следующий день ходить больно. Сдаваясь, он кивнул, глядя, как последние адепты уходят, споря о рунах и жестах. «Ты сегодня была невыносима», — пробормотал он, ощущая, как ее смех вибрирует у него в спине. «Зато они не сбежали, испугавшись твоей пафосной серьезности». Ее губы коснулись его уха, легкий укус заставил парня вздрогнуть. «Кстати, насчет альтернативных методов». Она провела пальцем по его шее, оставляя горячий след. «Я передумала. Может, все же покажешь мне частный урок?» Вспыхнувший где-то вдалеке огненный шар и взвизгивание учеников прервали момент. Артур вздохнул, отстраняясь, но в глазах играли искорки. Чуть позже. «Обещание мага, клятва нерушимая», хищно улыбнулась Лира, исчезая в тени как призрак. Ее последний смешок висел в воздухе, смешиваясь с ароматом умопомрачительных духов. Пламя лизало небо длинными багровыми языками. Город погибал красиво, шпили колоколен рушились, как подрубленные сосны, а расплавленное золото с куполов стекало по мостовым, застывая в причудливых ручьях. Даниил Сергеевич Голицын стоял на холме, втягивая ноздрями запах горящей плоти, словно это был аромат дорогого вина. Его плащ, расшитый серебряными волками, трепыхался на ветру, смешанном с жаром костра, поглотившего тысячи жизней. Рядом, едва не касаясь плечом отца, замер Петр Даниилович. Лицо юноши было бледнее лунного света, пальцы судорожно сжимали эфес меча, будто оружие могло защитить от ужаса в собственной груди. «Взгляните, князья», — голос Даниила прозвучал тише шелеста горящего пергамента, но каждый слог врезался в слух, как нож. Он повернулся к полукругу мужчин в парчевых кафтанах, чьи позолоченные доспехи отсвечивали алым. «Это не кара, это милость». Один из князей, толстяк с седыми бакенбардами, упал на колени, вымаливая пощаду срывающимся шепотом. Даниил не удостоил его взглядом. За его спиной, в клубах дыма, замерли фигуры в черных балахонах. «Маги смерти». Новый император дарует выбор. Даниил протянул руку, и огненный смерч вдруг сжался, превратившись в шар, который запрыгал у него на ладони, как ручной зверек. «Примите его волю, и ваши города будут пировать под звон кубков». «Откажетесь», — шар лопнул, осыпав землю искрами. Где-то внизу, у подножия холма, взвыла девушка, коротко, словно кто-то резко оборвал звук. Петр дернулся вперед, но железная хватка отца впилась в его плечо. «Ты что, собрался их спасать?» Даниил усмехнулся, сжимая пальцы, пока сустав сына не хрустнул. «Посмотри, между дымовых столбов мелькнули тени». Маги смерти скользили по руинам, их руки касались уцелевших стен, и камень рассыпался в песок. Один из них остановился над женщиной, прижимавшей к груди маленького мальчугана. Маг наклонился, будто желая поцеловать ее в лоб. Князья увидели, как тела матери и ребенка почернели, сморщились, превратившись в две горстки пепла, которые ветер унес еще до падения на землю. «Они не воины, отец», — прошептал Петр, чувствуя, как кислый вкус желчи поднимается к горлу. «Это чудовища. Они, будущее, что уничтожает несогласных». Даниил отпустил сына и шагнул к дрожащим князьям. Его сапоги хрустели обугленной травой. «Вы все еще сомневаетесь?» Он провел пальцем по гортани седобородого князя, стоявшего ближе всех. На коже осталась красная полоса, будто от раскаленной проволоки. «Ваш торжок горит следующим». Или князь с седыми бакенбардами вдруг вскочил, выхватив кинжал. «Мы не станем рабами выродка». Даниил вздохнул, как усталый учитель перед непонятливым учеником. Даже не повернув головы, он щелкнул пальцами. Маг смерти возник из ничего, Черный балахон обволок князя, словно саван. Крик длился ровно столько, сколько требуется капли крови, чтобы упасть на землю. Когда ткань отпрянула, на траве лежал скелет в драгоценных одеждах. Кто еще жаждет геройства? Даниил обвел взглядом князей. Кто-то плакал, кто-то молился, а молодой граф из Валдая стоял в луже собственной мочи, бессмысленно улыбаясь. «Прекрасно. Завтра ваши грамоты о покорности должны быть в моих руках». А теперь он махнул рукой, и маги смерти начали таять в воздухе, словно черный дым. «Полюбуйтесь на работу своих новых союзников». Когда он ушел, увлекая за собой бледного как смерть Петра, князья еще долго стояли перед горящим городом. Пламя отражалось в их широких зрачках, а в ушах звенела фраза, которую никто не осмелился произнести вслух. «Завтра это будем мы». Глава 17. Я стоял на вершине холма, и мой плащ развивался на ледяном ветру, словно темное знамя, предвещающее бурю. Внизу, у подножия, моя армия монстров, существа, рожденные из тьмы и магии, медленно исчезала в пульсирующем портале. Это был вход в домен, мой внутренний мир. Каэль стоял чуть позади. Его обжигающая аура трепетала на ветру. Но мои мысли вихрем метались между прошлым и будущим. Два города. 7 дней. Темные шрамы пал за одну ночь. Их правитель, получеловек-полутень, пытался играть в ритуалы, вырезал на стенах предупреждения кровью своих жрецов. Но его магия была детской забавой против моих приказов. Я разорвал его завесы, как паутину, а Зартан тем временем отвлек на себя многочисленных стражников. Все они преклонили колени еще до рассвета. Город безликих оказался крепче. Их лидер, существо без лица, чье тело перетекало между формами, пыталась стать мной. Она копировала мои жесты, мои заклинания, даже голос. Но когда я призвал смерть, ее иллюзии рассыпались. Безликие, лишенные воли, рухнули на землю, как марионетки с перерезанными нитями. Зартан тогда усмехнулся. Они и не жили вовсе. «Ты молчишь дольше обычного», — голос Кайля пробился сквозь дерзкий свист ветра. «Убиваешь в себе сомнения?» «Нет, просто думаю о том, как убить 2 зайцев одним выстрелом», — сказал я. «Мне нужно кое-что сделать, прежде чем покинуть этот мир». «И что же?» — поинтересовался старейшина. «Хочу устроить чистку в аномальных зонах. Хочу уничтожить как можно больше высокоранговых неразумных монстров перед тем, как начну объединять наши миры. Заодно потренируюсь, используя силу единения». «Мудро», — оскалился Каэль, и его аура вспыхнула ярче. «Тогда я составлю тебе компанию. Прогуляемся по самым злачным местам моей вотчины. У меня есть быстрый способ добраться туда». Последним в магический проход шагнул огромный тролль. Его кожа, грубая и потрескавшаяся, напоминала кору древнего дерева. Существо остановилось, повернув свою массивную голову в мою сторону, и склонилось в почтительном поклоне. Его глаза, тусклые, как потухшие угли, на мгновение встретились со взглядом монарха. «Иди», — произнес я, и мой голос был тихим, но полным власти. Тролль кивнул и шагнул в сияющую бездну. Портал сомкнулся за ним, оставив после себя лишь слабый след магии, который быстро растворился в холодном воздухе. Каэль решил сэкономить нам время и щелкнул пальцами. Земля под нами взорвалась вихрем пепла, словно сам ад решил ускорить наше путешествие. Мы помчались сквозь искаженное пространство, оставляя за собой трещины в реальности, которые медленно затягивались, словно раны на теле мира. Аномальная зона встретила нас пейзажем, словно сошедшим с полотна безумного художника. Горы из сломанных костей, черные кристаллы, пронзающие небо и воздух, наполненный воем, от которого кровь стыла в жилах. «Предупредить не мог», — рявкнул я старейшине, с трудом сдерживая рвотный позыв. «Слишком быстрое перемещение, даже для меня, того, кто телепортами пользуется чуть ли не ежедневно».